Выбор. Семен лежал на самом краю, свесив руку вниз, в темноту. Сначала было волнующе. Нет, страшно. Было страшно. Казалось, что-то вот-вот приблизится снизу и коснется его руки, но ничего не происходило. Его касалась лишь пустота. Может, она и была этим чем-то. Семен чувствовал ее прохладное, бесплотное дыхание на обнаженной коже руки. Время от времени он шевелил пальцами, чтобы убедиться, что они все еще принадлежат ему. Куртку и футболку он снял и оставил на грязном кафеле рядом с Фомкой, лежащей поперек тоненькой полоски света из-за двери. Там, где кафель обрывался, как затертый ластиком набросок, Семен прижимался голым торсом к шероховатому серому камню, за краем которого начиналась бездна. Однажды в прошлой жизни он видел, как Олеся сидела перед этим провалом в полу ванной комнаты. Она смотрела вниз, в темноту, не отрываясь и не двигаясь, и не сразу услышала, когда он позвал ее. Что она видела там? О чем думала? Может, потому она здесь и сидела. Эта пустота внизу высасывала все мысли. Рядом с ее черным безмолвием не хотелось ни о чем думать, ни о чем переживать. Семен знал, что сейчас Олеся с серой матерью, в безопасности. Когда он сделает, что должен, то обязательно навестит ее, а пока... Рука, висящая в пустоте, покачивалась туда-сюда. Кисть слегка вращалась, как будто перемешивала мрак провала. Раз, другой, третий. Постепенно движение замедлилось. Семен задремал. Во сне пустота говорила с ним. Пела колыбельные, шептала. А потом что-то все же коснулось Семена, или ему так показалось, и он вздрогнул всем телом. Руку проткнули сотни плюющихся током иголок, и он с усилием притянул ее к себе, не чувствуя, как грубый край камня скребет тонкую кожу на внутренней стороне предплечья. На секунду Семену показалось, что пустота продолжает шептать, но звук шел с другой стороны. Кто-то что-то тихо сказал снаружи, за дверью. Когда он прислушался, голос уже стих, а потом этот кто-то вошел в квартиру. Распластавшись на полу, Семен задержал дыхание. Левая рука, которую все еще будто током била, омертвела, зато правая бесшумно ползла по кафелю к Фомке. Пришелец немного постоял в прихожей, затем прошел дальше. От долгого лежания в одной позе шея тоже затекла, и Семен, не сумевший вовремя повернуть голову, заметил только тень, ненадолго перекрывшую светоносную щель в двери. Когда пальцы правой руки обхватили Фомку, он мучительно медленно поднялся с пола. От легкого головокружения повело в сторону, но Семен, уперевшись полубесчувственной левой рукой в стену, устоял. Еще одно растянутое во времени осторожное движение, и дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы он мог боком протиснуться в коридор. Никакого потока воздуха, не говоря уже о настоящем сквозняке, не было и в помине, но верхняя часть тела, припорошенная спереди пылью, покрылась мурашками. Из кухни слышалась какая-то возня. Это Толенька? Или кто-то другой? Воображение нарисовало бледную фигуру слепоглухонемого монстра, но Семен тут же успокоил себя. Нюхачи так не ходят. Шаги, которые он слышал из ванной, были человеческими. Толенька, кто же еще? Пришел проверить, можно ли здесь чем-то поживиться. Через дверной проем в форме арки просматривалась большая часть гостиной, но зона кухни скрывалась за поворотом справа. Сперва нужно было подкрасться и заглянуть за угол, а уж потом решить, как. Семен не успел сделать ни шагу в сторону кухни. Его остановил голос, донесшийся из-за приоткрытой на треть входной двери. Одно и то же слово, снова и снова повторяемое громким, срывающимся шепотом. Почти без пауз, без остановки. Семен знал только одного человека, вечно повторяющего слова. Забыв о неизвестном пришельце на кухне, он вышел в подъезд. «Если можешь, помоги мне. Возьми оружие и приходи». Отзвучавшие слова снова и снова звучали в ушах, как заевшая пластинка. Их смысл потерялся, стерся. Толенька должен был что-то взять и принести из дома. Вот и все. Но для этого туда нужно было войти. Дверь тамбура открылась будто сама собой. Усталые ноги перешагнули порог, а дальше... розовая игрушечная собачка. Он столько раз держал ее в руке, что до сих пор помнил на ощупь. Снова помнил. Теперь она там, дома. И он знал, если войдет, то увидит ее опять, только ее одну, и тогда... Толеньку затошнило. Он наклонился, даже надавил руками на свой впалый живот, но его так и не вырвало. Только застучало в висках и разлился по телу болезненный жаркий озноб. Он не мог больше видеть свой дом и эту дверь, и этот тамбур. Не мог называть все это своим домом, не имел на то права, ведь из-за него... Вернувшись в пустой подъезд, Толенька прижался к изгибу перил, почти повис на нем. Распирающая тошнота не проходила. Его тошнило от самого себя, от всего, что шлейфом волочилось за ним из проклятого тамбура. Уронив голову в грязные распяленные ладони, Толенька тяжело задышал через рот. Он больше не мог. Он спас Олесю, как она спасала его, но больше не мог. В голове все рассыпалось, как худшие копии серой матери, торопливо слепленные из пепла. И Толенька уже не понимал, зачем стоит здесь и что вообще происходит. Воображаемая фигура серой матери удваивалась, нет, утраивалась перед глазами. Ее становилось больше. Она сама и еще одна, рожденная недавно, страшнее. И Олеся третья, потому что только серая мать могла видеть картины в чужой голове. Только серая мать на это способна, только она. «Из-за меня». Но если Олеся тоже она... Почему она сама не пройдет через стену? Почему не даст Толеньке поскорее умереть? Зачем ей его помощь? Зачем? «Зачем?» — прошептал Толенька и сполз вниз на слабеющих ногах, присев на край ступеньки. «Зачем? Зачем?» Мумифицированные пальцы с обломанными ногтями прижимались к лицу. Давились сквозь закрытые веки на глаза, не желающие больше видеть. Но они не могли ничего сделать с образами, огоньки которых все еще теплились внутри истощенного разума. «Зачем?» — шептал Толенька сквозь новый приступ тошноты, подкативший вместе с воспоминанием о сотнях чужих вещей, вещей мертвецов, выжженной детской. «Зачем?» — как заведенный повторял он, а перед зажмуренными глазами крутились поставленные на повтор кадры. Розовая собака, Маша, Светик. Розовая собака. Протянутые к дочке руки серой матери. Розовая собака. «Зачем? Зачем? Зачем?» Поток вопросов остановил разрушительная вспышка в мозгу. Толенька так и не успел осознать, что освободился. «Зачем? Зачем? Зачем?» Семен ступал, крадучись, хотя мог бы и не таиться. Толенька, скрючившийся на ведущих вниз ступеньках лестницы и раскачивающийся вперед-назад, как умственно отсталый, вряд ли заметил бы его. Похоже, единственное, что сейчас имело для него значение, это бесконечно повторяющееся слово. «Зачем?» «В самом деле, зачем?» Семен мотнул головой, стряхнул глупые мысли. «Это нужно серой матери, вот зачем. Этот огрызок все испортил, извратил ее замысел, этот... больной раком бомж, соскочивший со спидозной иглы». Скривив губы от омерзения, Семен сжал Фомку и замахнулся. Внезапно вспомнился треск влажной ветки, обломок кости, торчащий из ноги того парня с вахты, и его крик. «Неужели сейчас будет так же?» «Делай, что должен!» Разразившись вдруг диким воплем, Семен ударил изо всех сил. Самого большого ножа не оказалось на месте. «Он ведь был у меня». Олеся прижала руки к карманам куртки. Пусто. «Остался в колыбели». С трудом выдернув из каменеющего шкафчика выдвижной ящик, Олеся поставила его на столешницу и принялась перебирать содержимое. На черноту, в тысячный раз вспыхнувшую перед глазами, она едва обратила внимание. Просто переждала, пока та пройдет, и вернулась к ящику. Вилки, ложки, ножи для масла, для фруктов, для сыра, тупые ножницы с пластиковыми ручками. Все потускневшее, мелкое. Слишком мелкое, слишком бесполезное. Кроме этого. На дне ящика под лотком со столовыми приборами лежала по диагонали металлическая палка с ребристым утолщением шириной в ладонь на одном конце. Другой четырехгранный был заострен. Вертел для гриля, которым она ни разу не пользовалась, достался в комплекте с плитой. Плотную тишину, облепившую квартиру снаружи, разорвал крик. Олеся замерла, точно насекомое в янтаре. Парализованная вязким дежавю, давным-давно когда-то она сидела на этой уютной кухне с Семеном. Из подъезда тоже вдруг закричали. Только тот крик был другим. Тогда кричала Ангелина, кричала от страха, а сейчас... Страха в этом крике точно не было, скорее отчаяние и ярость. Очень много ярости. Янтарь размяк. И Олеся с усилием повернулась в сторону прихожей. Взгляд прошелся по серой от пыли, похожей на нутро высохшей мумии квартире, так долго прикидывавшейся ее собственной. Каждая линия, каждая пылинка врезалась в память, словно могла стать последним, что ей суждено увидеть. Скорее всего, так оно и будет. Снаружи больше не кричали. Вместо крика Олеся слышала другой звук, повторяющиеся хрусткие шлепки. С таким звуком ломают оцаревшее гнилое дерево или отбивают мясо. Пока Олеся двигалась к выходу, руки по инерции, сжимающие вертел, теряли чувствительность. «Я не смогу даже замахнуться». Когда до неплотно прикрытой двери, до молота отбивающего мяса, оставался последний шаг, Олеся все же сумела поднять руки повыше к груди. Ее губы опять зашевелились, проговаривая слова, звучащие только мысленно. «Этими руками я убила птеродактиля. Моими руками. Серая мать может затуманить мысли, но отнять силу моих мышц она не способна. Это моя сила!» Олеся стиснула рукоятку, вертела в кулаки и распахнула дверь. Нос обожгло запахом. Пахло кровью. Не так, как в операционной или перевязочной, где ее дух едва ощутим сквозь ткань маски и пары антисептиков, а по-настоящему. Олеся никогда не видела, как забивают животных, но инстинктивное понимание пришло само собой. Так пахнет бойня. Жирно. Терпко. С тошнотворной примесью металла и чего-то мускусного. Залившая поле зрения чернота длилась дольше обычно. С силой распахнутая дверь ударилась о стену, подняв полупрозрачное облако пылевой взвеси, и существо, стоящее на краю лестницы, обернулось. Темно-серое, светло-серое, красное. Его голова, торс и руки полностью состояли из этих контрастных пятен. Непривычная для серого мира краснота сползала ниже, пятная вываленные в песке штаны. Человек. Это был человек. В его руках, ближе к кистям, густо красным и влажным, была зажата какая-то палка с загнутым концом, покрытая тем же. Кровью. Полосы кровавых брызг, крупных и мелких, покрывали все вокруг. Пол, стену, перила, образуя тот же беспорядочный красно-серый узор. На лестнице кровь собралась в лужи, стекала вниз по ступеням, стекала в черноту. Олеся мотнула головой и в глазах прояснилось. Раскинутые в сторону руки. Неестественно подогнутые, тощие ноги в бесформенных брюках. Разметавшиеся полы драной куртки. Олеся не сразу поняла, что темная куча, лежащая в кровавых кляксах на лестнице, тоже человек. Толенька. «Нет». «Олеся?» Хриплый от недавнего крика голос заставил ее оторвать взгляд от безжалостного, разможженного черепа. Этот голос Олеся знала. «Семен?» — прошептала она, глядя на стоящее перед ней серое существо, вымазанное красной, настоящей, человеческой кровью Толеньки. «Олеся, ты... ты как тут?» Существо сделало шаг навстречу, выпустив из рук палку, нет, фомку скользкую от крови. Ее глаза смотрели на нее с тупым изумлением, бесцветные нарябом от кровавых брызг лице. «Зачем?» Перед глазами у Олеси плыло серое и красное, слишком отвратительное, чтобы продолжать смотреть. Она готова была снова встретить серую мать и ее монстра. Готова была умереть здесь, в этом проклятом, истлевшем мире, никогда больше не увидеть ни родителей, ни настоящего человеческого жилья, ни солнечного света, но это... «Зачем ты это сделал?» — вполголоса повторила Олеся, отступая назад, потому что красно-серый Семен продолжал приближаться к ней. Вспыхнула чернота, а после он оказался еще ближе. «Ты все поймешь, Олесь», — торопливо заговорил он, выставив вперед свои окровавленные руки. Руки убийцы, не охотника. «Это все из-за него. Это не серая мать, она не виновата, это все он устроил». Подрагивающий палец указал назад на труп Толеньки с разможженной головой. «Ты все поймешь. Серая мать объяснит, и ты все поймешь, только не уходи, ладно?» Что-то коснулось спины. Олеся вздрогнула и остановилась. Дальше отступать было некуда. Лопатки уперлись в двери зеленого тамбура, открывающиеся на себя. «Ты никуда не уходи, ладно?» — повторял Семен. «Я сейчас ее позову, вот так». Липкой от чужой крови пятерней он накрыл свое облысевшее темя. «Я вот так ее позову, так можно. Она сейчас придет». Дверь тамбура начала открываться, толкая Олесю в спину. «Так быстро?» Этот запах Ангелина уже знала. Он означал еду. Для нее самой и, возможно, для младшего братика. Пахло изнутри дома, но она понимала, чтобы схватить пищу одной конечности будет недостаточно. Предыдущий чуть не вырвался. Содрогаясь всем телом, Ангелина попыталась встать, но тщетно. Как может идти тот, у которого нет ног? Тело само подсказало выход. Вытянувшись к входной двери, она оттолкнулась от потолка и стен комнаты, потом от пола. Плоть упруго перетекала внутри. Вместе с ней перемещался предыдущий, ее бывший сосед, тот пожилой, казавшийся поначалу приличным человеком. У него теперь тоже не было ног и рук, ему они больше ни к чему. Зато все остальное Ангелина сохранила для братика. Правда, пришлось запечатать соседу рот, оставив снаружи только нос и верхнюю часть лица, иначе он все время кричал. Постепенно наполнив собой сначала тесную прихожую, затем и тамбур, Ангелина надавила на дверь. В следующий раз дверь толкнули так сильно, что Олесю отбросило вперед прямо в объятия окровавленной серой мумии. Семен в самом деле ее обнял, помогая устоять на ногах, и от влажной металлической вони Олесю замутило. Когда она попыталась оттолкнуть его, уперевшись ладонями в липкую голую грудь, в наполнившие глаза черноте закружилась свистопляска смазанных картин, и среди них лишённое рта лицо серой матери. Близко-близко, как тогда, в колыбели. Она в его голове. И я. Внезапная мысль оборвалась, когда лодыжку стиснуло обжигающее кольцо боли. Потом оно дернулось назад, и Олеся вскрикнула, упала ничком и выскользнула из кровавых рук Семёна. Локоть правой руки ударился об бетон, и онемевшие от боли пальцы выронили вертел. «Не трогай ее!» заорал Семен, пытаясь снова схватить Олесю. «Она не для тебя!» Теперь к смраду бойни примешивался новый запах. Густой, пряный, душный. Запах гниющих растений. Запах влажной тропической почвы, не знающей солнечных лучей. Жгучий запах просроченных травяных настоек. Как в квартире Ангелины, только гораздо сильнее. Кипящие кольца обвили вторую ногу, и Олеся опять закричала, отчаянно цепляясь за красно-серые руки Семена. Дух гниющих джунглей усилился. И нечто потянуло в тамбур их обоих. Осклабившись так, что стали видны серые арки десен, Семен уперся ногами в порог. Его скрюченные пальцы больно вонзались в тело Олеси, грубо сминая плоть вместе с тканью куртки, почти выкручивая ее плечи из суставов. Но эта боль не шла ни в какое сравнение с раскаленным жаром, лижущим голени и щиколотки, затекающим в кроссовки. «Она! Не! Для тебя!» Семен сопровождал каждый выкрик рывком. И после третьего рывка они оба повалились на пол. Извиваясь, как дождевой червь, Олеся уперлась локтями в бетонный пол и поползла вперед. Вспышки черноты участились, и все это напоминало обезумевший стробоскоп. Ноги ниже колен горели, и невозможно было понять, удалось ли ей все-таки освободиться. Олеся обернулась лишь когда достигла изгиба лестничных перил, возле которого распластался труп Толеньки, и обеими руками обхватила забрызганные кровью прутья. Нижнюю часть ее ног покрывала прозрачная слизь. Джинсы сморщились, местами ткань буквально расползлась на нити, и в прорехах виднелась алая, пузырящаяся кожа. «Что за...» Мимо протиснулся Семен, чтобы схватить с пола свою ненастоящую Фомку. От последнего падения она разломилась надвое. Бесполезное оружие против... «О, Господи!» Оно выпячивалось из тамбура, как поднявшееся тесто через край кастрюли. Гигантская амеба. Ожиревший полупрозрачный спрут. Три толстые ложноножки пластились по полу, ощупывая его и одновременно подтягивая безразмерное тело вперед. Невидимая плоть под мутноватой пленчатой оболочкой дрожала. На высунувшемся в подъезд конце тела не было видно ни глаз, ни еще каких-либо органов чувств, но Олесю пропитывала парализующая уверенность в том, что ее видят. Запах отмирающих побегов и старых лекарств становился все сильнее. Такой противный, такой знакомый запах. «Ангелина?» «Уходи к себе!» Стоя рядом с Олесей, рядом с размазанными по бетону ошметками Толенькиной головы, Семен замахивался на огромного слизня обломком Фомки. «Уходи!» Пленчатая кожа спереди сморщилась, собираясь радиальными складками. Там, где раньше была цельная поверхность, образовалось отверстие. А потом складки резко втянулись и выпятились обратно, выплескивая вперед прозрачную струю. «Серая мать накажет тебя!» Семен орал что-то еще, но Олеся уже не слышала. На ее лице шипел кисло пахнущий плевок. Снова чернота? За болью Олеся не видела ее. Собственно, черноты и не было. Были яркие, невыносимо яркие сполохи на фоне какого-то марева, то ли грязно-белого, то ли коричневато-серого, и каждая вспышка была болью, жгучей, режущей, раздирающей глаза. Такая же нестерпимая боль ошпарила ладони, прижавшиеся к лицу. В следующий миг кто-то схватил Олесю за предплечье, силой отвел ее руки в стороны. Кто-то кому-то что-то кричал, но она не понимала ни слова, потому что она сама кричала еще громче. Она голосила от боли, не слыша собственного крика, лишь ощущая, как дерет связки непрекращающийся вопль. Боль, боль, боль, боль. В горящих ладонях под скрюченными пальцами, на кипящем лице. Боль. Кто-то куда-то ее тащил, но Олеся едва ощущала собственные ноги в ошметках джинсов, волочащиеся по полу. Существовала только эта новая боль, ничего больше. А после, наконец, пришла настоящая чернота. Дитя замер, не разжимая челюстей, и сидел так, пока его первая жертва не прекратила шевелиться. Когда от разлившихся вокруг страха и боли не осталось ни единого следа, он принялся за плоть и пожирал ее до тех пор, пока и она не исчезла. Оставаясь подле него, серая мать перебирала, как четки, сотни и тысячи воспоминаний других матерей, человеческих, в сознание которых она когда-то заглядывала. За редким исключением она обнаруживала там одно и то же — безусловную любовь. Неважно, в каких муках они рожали своих детей, неважно, кем были их отцы, и неважно, как судили об этом другие. Они все любили своих детей просто потому, что те были их частью, несли в себе их плоть и кровь. Безусловная любовь. Плоть от плоти. Прошло много времени, прежде чем дитя закончил есть и улегся на песок прямо поверх костей. Снаружи уже наступала ночь. Чувствовал ли он время и движение этого мира так же, как она? Или еще должен будет научиться? Каково это — учить кого-то тому, о чем всегда знала лишь она одна? И учил ли ее саму кто-то, ее мать? Серая мать не могла вспомнить. Она никогда не помнила, с чего все началось. Она просто была здесь, и все. А люди со всеми их городами, законами, армиями и оружием, люди, истинные помыслы которых она видела насквозь, постепенно исчезали, Они не замечали, как она строила свой дом среди их домов. Не замечали, как серая мать охотилась у них под носом. Охотилась на них. В новом мире ее тоже не замечали. Способен ли на такое ее дитя? Будет интересно понаблюдать. Или ему понадобится материнская помощь? Разве не этого требует безусловная любовь? Как любовь вообще должна ощущаться? Пока что серая мать не чувствовала ничего сверх того, что было всегда. Она протянула руку. Жесткая ладонь, 6 пальцев, как у него, легла поверх головы. Дитя. Его кожа оставалась влажной, слизистой. Перепачканная сизым морда поднялась вверх. 4 белых глаза уставились на серую мать. Мама. Безусловная любовь? Мама. Нет. Мама. Нет, все еще голод. Один только голод и ничего больше. Мама. Почувствовав невидимые щупы, зашарившие в ее собственном разуме в поисках пищи, серая мать отдернула руку. Мысленный удар хлестнул плетью, и скользкое, цвета сырого мяса существо задрожало, свернувшись в комок. Кластеры отверстий на лице серой матери на миг раздулись и сомкнулись вновь, собрав порцию горечи незнакомой, примитивной эмоции. Чужак. Животное. Еще большее животное, чем человек. И то, что наполняло его животный разум... Неужели ее собственное бытие начиналось с того же? Серая мать склонилась над ним, протянула собственные нити к чужому, новорожденному разуму. Он не сопротивлялся. Был слишком испуган и слишком слаб для этого. Пока что. Чужак. Не ее продолжение, не она, а кто-то другой. Кто-то иной. Не настолько иной, как во все предыдущие разы, но все же. Она снова накрыла ладонью опущенную вниз голову дитя. Серые пальцы были достаточно сильными, чтобы удержать его, пока она не выпьет всю жизнь до самого конца. Но они так и не сжались. Плоть от плоти. Безусловная любовь. Значит, так это работает. У этого новорожденного было 2 матери. Ту, что выносила его, он уже сожрал. И точно так же без остатка сожрет и вторую, если представится возможность. Значит, не следует давать ему такой возможности. Не следует затягивать то, природы чего она не понимает. Поднявшись и сразу сгорбившись, чтобы уместиться под низким потолком, серая мать направилась наружу в непроглядную ночь. За ней, как на привязи, следовал дитя. Она дала ему жизнь, дала колыбель, дала пищу. Оставалось дать последнее — новый мир.